Глава 10. Год спустя. Год — это много. Год — это достаточно, чтобы все внутри перестроилось так, что иногда я не узнаю собственную жизнь. Я открываю двери центрального входа. Наш дом мягко встречает меня запахом дерева и детских красок. За этот год огромное пространство стало для меня родным. Дом большой, много света, широкая лестница, две террасы. Но главное — здесь есть смысл. Он звенит с утра до вечера легкими шагами Иры, ее смехом, песнями, бесконечными «Мама, смотри», новыми открытиями. Тимур приходит домой через свой боковой вход. Так мы и живем. Рядом, но порознь. В одном доме, но с двумя разными входами. Есть пространство, куда мы оба можем прийти. Есть общая гостиная, святая территория для нас троих. Есть двор и кухня, на которой в основном готовит Тимур для нас троих. Иногда мне кажется, что именно это нас и спасло. Разделенность, которая удерживает нас от боли и дает возможность воспитывать Иру. За несколько лет в моей жизни появились две новые подруги, с которыми мы два раза в неделю ходим на йогу. Еще я занялась английским. Я даже записалась на курсы по массажу, просто потому что захотелось. И впервые за много лет я чувствую, жизнь движется вперед, и все идет как нужно. Я ставлю сумку на пол и слышу, как в гостиной кто-то что-то чинит. Тихие постукивания, размеренные, уверенные. Ира сидит на ковре, обложенная игрушками, а рядом Тимур в рабочей одежде, с закатанными рукавами, меняет ножку у ее стола, который она умудрилась сломать случайно, как она сама сказала утром. Он поднимает глаза. «Ира, мама с йоги пришла», — говорит он с улыбкой. Ира резко оборачивается и бросается мне в объятия. «Мама, ты пришла?» «Пришла», — отвечаю, снимая пальто и обнимая дочь. Тимур снова опускается к саморезам, и я невольно задерживаю взгляд. «Мы купили этот дом почти сразу после того, как оформили удочерение. Да, теперь Ира официально моя дочь. Не как мама, не почти мама, а мама. С печатями, с бумагами, с фамилией». Ире сначала было непросто. Новый дом, новые комнаты, куча пространства, в котором она терялась. Первые ночи она просыпалась, искала глазами стены старой квартиры. Мы спали по очереди. Тимур первые три ночи сидел у ее кровати, а я следующие. Потом вдвоем, на полу, укрытые пледом, слушая ее размеренное дыхание. Помог новый этап в жизни — школа. Ира пошла в школу раньше, чем ее сверстники. Там у нее появились подружки. Одна из них — Тася. Маленькая, рыжая, очень разговорчивая. Ира каждый день приносит домой их общие рисунки и говорит, что они будут путешествовать вместе, когда вырастут. Адаптация для нее успешно пройдена. Тимур стал еще спокойнее. Как будто все это время каждый день он оттачивал в себе то, что было сломано. Он стал хозяином дома по-настоящему. Чинит все сам. От полок до забора. Готовит ужины. Не забывает, какой у Иры размер обуви, следит за ее уроками, может собрать мебель в доме одной рукой, держа в другой Иру, которая болтает про динозавров. И самое удивительное, он перестал пытаться вернуть меня, перестал давить, перестал быть Тимуром, который всегда хотел все контролировать. Теперь он просто рядом. Именно это расстояние между нами, мягкое, уважительное, дало нам возможность вырасти. И мне тоже. Я поднимаюсь на второй этаж, переодеваюсь, возвращаюсь вниз. Ира уже сидит за столом, Тимур ставит перед ней тарелку с овощами, мелко нарезанными, как она любит. «Мама!» — Ира машет мне ладошкой. «Смотри, папа сделал стол! Он сильный!» Тимур улыбается. Улыбка спокойная, взрослая, равная. Без того огня, от которого раньше все в доме горело. «Папа молодец!» — отвечаю. «Папа всегда молодец», — уверенно говорит Ира. Я сажусь рядом, и он наливает мне горячий чай. Не спрашивает, нужно ли. Знает, что да. Мы живем не как семья, не как муж и жена. И в этом есть что-то удивительно легкое для меня. Не знаю, что будет дальше, но сейчас это лучший вариант для нас. Следующее утро у нас самое важное из всех. Я просыпаюсь самое последнее и, спустившись вниз, застываю в дверях кухни. «Мам!» — тихо тянет Ира, увидев меня в дверях кухни. «Ты пойдешь со мной в школу?» Она сидит за столом в свежей голубой форме с огромным розовым рюкзаком, который почти больше ее самой. Щеки румяные, глаза карие, спокойные. Копия Тимура. «Пойду, конечно», — отвечаю и целую ее теплую макушку. «У нас сегодня линейка», — сообщает Тимур. «Праздник какой-то. День семьи, кажется». «Я помню», — улыбаюсь я. «Спасибо, что подготовил все заранее». «Это моя часть», — просто отвечает он. Он говорит это без нажима, без желания подчеркнуть значимость. Просто факт. Наша жизнь стала такой. Мы оба делаем то, что нужно Ире, и никогда не спорим, кто правее. По дороге до школы дочь болтает без остановки. Про новую учительницу, про девочку Лизу, которую она встретила летом в лагере. Про то, что первый класс — это как взрослая жизнь. Линейка проходит успешно. Тимур отвозит нас с дочерью домой, а после уезжает на работу. Я тоже уделяю работе немного времени, ведь мои клиенты никуда не делись, их стало лишь только больше. Когда наступает вечер, Ира засыпает стремительно. Усталость после большой линейки. Я прикрываю дверь ее комнаты и спускаюсь на кухню, чтобы выпить воды. Тимур выходит через боковую дверь, останавливается, смотрит на меня секунд 5. Но я ухожу. Поздним вечером я возвращаюсь в свою половину дома, закрываю дверь и опускаюсь на кровать. Тихий воздух большого дома полностью принадлежит мне, моей новой жизни, моей новой версии себя. Я не знаю, будем ли мы вместе когда-нибудь. Не знаю, хочу ли я этого вообще. И, может быть, это единственный правильный формат для нас, а Ира — единственный для меня шанс стать мамой. И я ею стала.